Гневно заворчав, она наклонилась, подсунула нос под его толстое брюшко и быстро вскинула голову. Освальд взлетел, кувыркаясь в воздух, и приземлился на голову какому-то спящему самцу. Самец был далек от восхищения. И Освальду пришлось вовсю прыть своих ластов бежать от справедливого, надо сказать, возмездия. С угрюмым упорством он карабкался на горные хребты спящих котиков. Взбираясь на особенно толстую самку, он соскальзывал с нее, упал на молодого самца, который спал рядом. Самец сел, возмущенно фыркнул и большой пастью схватил Освальда за шиворот, прежде чем малышу удалось удрать. Освальд висел, не двигаясь, пока самец решал, что бы ему такое с ним сделать. Наконец он решил, что небольшой урок плавания Освальду не повредит, и зашлепал к морю. Освальд, которого держали за шиворот, обмяк, словно это было не живое существо, а перчатка. Я часто наблюдал, как самцы учат детенышей плавать. Это было ужасное зрелище. Мне было очень жаль Освальда. Самец остановился у самого прибоя, стал сильно трясти малыша. Со стороны казалось, что от такой тряски у детеныша непременно сломается шея. Затем самец швырнул Освальда футов на 20 волны. Пробыв под водой довольно долго, Освальд вынырнул, отчаянно хлопая ластами, отплевываясь и кашляя, и быстро поплыл к берегу. Но самец вошел в воду, и прежде чем Освальд достиг мелководья, снова поймал его за шею, потом стал окунать, держа по 5-10 секунд над водой. И каждый раз Освальд вылетал из воды, как пробка, задыхаясь и широко раскрывая пасть. Побывав под водой раза 4, Освальд был так напуган и изнурен, что, оскалив пасть и пронзительно вереща, осмелился броситься на огромную тушу самца. Он был похож на комнатную собачонку, вздумавшую напасть на слона. Самец просто выловил Освальда, хорошенько встряхнул, снова швырнул в море и дальше повторил всю процедуру по порядку. В конце концов, когда стало очевидно, что Освальд выдохся и едва может держаться на плаву, самец вытащил его на мелкое место, дал ему немного отдохнуть, но при этом сторожил, чтобы тот не удрал. После отдыха Освальда снова схватили и швырнули в море, и весь урок был повторен. Это продолжалось полчаса, и неизвестно, когда кончилось бы. Если бы не появился другой самец и не затеял ссоры с учителем Освальда, пока они дрались на мелководье, мокрый, выпачканный и основательно наказанный, Освальд вскарабкался на берег с быстротой, на которую только был способен. Такие уроки плавания, как я уже говорил, можно было видеть очень часто. Наблюдать их было мучительно. Мне было очень жаль детенышей, а главное, я боялся, что самцы могут зайти слишком далеко и по-настоящему утопить какого-нибудь малыша. Но малыши, по-видимому, были крепки душой и телом и переносили эти дикие уроки плавания безо всякого ущерба для себя. 90% своего дневного времени взрослые котики проводили в спячке, и лишь молодые самцы и самки иногда отваживались залезать в воду. Но зато вечером вся колония, как один, отправлялась поплавать. По мере того, как солнце опускалось все ниже и ниже, всей колонии овладевало беспокойство. Вскоре самки горбись шли к воде, и начинался водяной балет. Сначала несколько самок спускались в воду и начинали плавать у берега медленно и ритмично. Некоторое время самец надменно наблюдал за ними, а затем отрывал свое громадное тело от земли, прокладывая себе плечами дорогу, шел к линии прибоя с видом боксера-тяжеловеса, выходящего на ринг. Здесь он останавливался, изучал соблазнительные формы своих жен, а морская пена собиралась вокруг его толстой шеи пышным воротником времен королевы Елизаветы. Жены его делали отчаянные попытки вовлечь самца в свою игру. Они извивались, кувыркались перед ним в воде. Их мокрые шубки блестели и были совсем черными. Самец вдруг нырял, и его грузное тело исчезало под водой с ошеломляющей быстротой и грацией. Его морда с тупым носом появлялась между телами жен, И тогда менялась вся картина. Если прежде движения самок были медленны, и они спокойно извивались под водой и на поверхности ее, то теперь темп их игры убыстрялся, они тесно окружали самца, их движения были плавными, как ток масла. Они извивались вокруг самца, а он казался массивным майским деревом с тонкими и быстрыми лентами, которые плещутся и трепещут вокруг него. Так он и сидел, высунув большую голову на толстой шее, пялись в небо с крайне самодовольным видом, а жены кружились вокруг него водоворотом, извиваясь и скользя все быстрее и быстрее, стараясь обратить на себя его внимание. Вдруг самец поддавался общему настроению. Наклонив голову, он открывал пасть и игриво кусал проплывающее мимо тело. Это был сигнал. Вот теперь начинался настоящий балет. Быстрые, как стрелы, тела самок и туша самца переплетались, словно пряди блестящих черных волос в косе, извивались, скручивались в воде, принимая самые изящные и сложные очертания, подобно вымпелу, который полощется по ветру.